Глава 41. Кристиан. Как и предполагалось, во время нашего путешествия по Италии преследователь ушел в подполье. Я добивался именно этого. Нужно было вывести его из игры, пока я разбираюсь с бардаком в своей компании. Алекс не сообщал ни о чем подозрительном в мое отсутствие, но интуиция подсказывала. Преследователь замышляет нечто большее, чем несколько жалких записок, и будет скрываться, пока не сможет воплотить это в жизнь. Записка для меня, вероятно, была осечкой. Ошибка, спровоцированная эгоизмом и желанием доказать, что он меня не боится и не собирается уходить. Но прежде чем я расправлюсь с ним, нужно выманить предателя. Через несколько недель должен был состояться ежегодный покерный турнир Harper Security. Единственный день в году, когда почти все сотрудники могли собраться в одном месте, чтобы повеселиться и отдохнуть. Не участвовали только те, кто занят работой, среди них подозреваемых не было. Я в этом убедился. Я ослабил галстук, поднимаясь на лифте в квартиру. В последнее время меня доконала работа, и вечера со Стеллой — единственное, что поддерживало меня в здравом уме. «Я тебя люблю». Сердце затрепетало при воспоминании. С тех пор, как Стелла перевернула мой мир, прошла неделя — а я по-прежнему не оправился от удара. Я продолжал твердить себе, что не верю в любовь, и что мои чувства к ней назвать любовью нельзя, но она разрушила эту иллюзию одной простой фразой. Когда она произнесла эти слова и посмотрела на меня своими прекрасными зелеными глазами, я все понял. Я люблю ее. Это случилось не сразу. Шаг за шагом. Пазл сложился, и я больше не мог ее отрицать или игнорировать этот факт. Когда дело касается тебя, я верю во все. Самое близкое признание правды, на которое я оказался способен. Одно из моих фундаментальных жизненных убеждений рухнуло, и у меня не было времени это переварить. Когда я, наконец, произнес эти слова, я хотел, чтобы они были настоящими, искренними. Двери лифта открылись. Я вышел в коридор и зашел в пентхаус, но сделал два шага и остановился. Волосы на затылке предостерегающе встали дыбом. В воздухе висела странная тишина. Обычно Стелла была в гостиной, фотографировала или работала над своей коллекцией. И даже если она находилась где-то еще, я чувствовал ее присутствие. Ее теплая и умиротворяющая энергия наполняла все пространство, где она находилась. Энергия исчезла, сменившись лимонным ароматом дезинфицирующего средства. Нины сегодня не было, значит, убиралась Стелла. Она делала это только когда была особенно взволнована. Я ускорил шаги и проверил ее любимые комнаты. Ее не было ни в библиотеке, ни в спальне, ни на кухне, ни на крыше, где она обычно занималась йогой. Мне не приходило от нее сообщений, и она не брала трубку, когда я звонил. «Стелла!» — крикнул я. Мой голос прозвучал спокойно, несмотря на нарастающую панику. Нет ответа. Она в порядке. Вероятно, вышла подышать свежим воздухом или перекусить. Если бы что-то было не так, Брок бы со мной связался. Боже, почему здесь так чертовски жарко? Я закатал рукава рубашки. Кондиционер работал на полную мощность, но я сгорал от жары. Я вернулся в гостиную, но кое-что по дороге заставило меня резко остановиться. Дверь моего кабинета оказалась открыта. Я всегда закрывал его перед уходом, и Стелла никогда туда не ходила, только если к растениям, и она всегда закрывала дверь, когда уходила. Я вытащил из-за пояса пистолет и вошел в кабинет, держа его наготове. Первое, что я заметил, — разбросанные на столе бумаги с тремя простыми, но знакомыми черными папками. Второе — записка, написанная ее изящным размашистым почерком. «Нам нужно поговорить, но я не готова. Вернусь, когда буду». Я выругался. Мне не следовало оставлять бумаги там, где она могла на них наткнуться, но хотелось их сохранить. Я не мог заставить себя их выбросить спустя столько лет. А если она их увидела и подумала... «Стелла!» На этот раз в моем голосе прозвучала паника. Я знал, что ее нет, но это не помешало содрогнуться от тишины. «Черт возьми, милая, где ты?» Я надеялся, что она ушла прогуляться, чтобы собраться с мыслями и вернется вечером, пока я снова не зашел в спальню и не заметил пропавшие вещи. Ее любимая одежда, ее туалетные принадлежности. «Чертов единорог!» В ушах загудела кровь. Стелла не ушла погулять. Стелла ушла. И точка. Оправившись после первого приступа слепой паники, я взял себя в руки и позвонил Броку. Если Стелла не ускользнула от него, в чем я сомневался, он должен знать, где она. Потребовалось меньше минуты, чтобы узнать ее местонахождение. Она в безопасности. Он подумал, что она просто поехала к подруге. Я бы наговорил ему гадостей за такое идиотское предположение. Кто, черт возьми, едет к подруге с гребаным плюшевым единорогом, если бы я не спешил добраться до Стеллы как можно скорее? Разумеется, она выбрала единственное место, куда я не мог легко ворваться и потребовать встречи. «Волков!» Я постучал в дверь. «Открывай чертову дверь!» Я стучал и звонил уже 5 минут и израсходовал все терпение. За прошедшие годы я проделал много сомнительной работы для Алекса. У меня достаточно компромата, чтобы похоронить его заживо, и если он не ответит в течение следующих 30 секунд... Наконец дверь распахнулась. Вместо холодных зеленых глаз Алекса... На меня с плохо скрываемым подозрением смотрели совсем другие глаза. «Ой, это ты?» Обычное дружелюбное лицо Авы исказил хмурый взгляд, когда она увидела меня. «Мы ужинаем». «Я хочу поговорить с ней». «Не знаю, о ком ты». Я сжал зубы со Стеллой. Ава сильнее сжала дверную ручку. Она стояла прямо у входа, не давая мне пройти. «Ее здесь нет». «Чушь, я знаю, она здесь. Я окончательно потерял терпение. Отойди, Ава, или я...» «Осторожнее заканчивай предложение, Харпер». Алекс появился рядом с невестой. Похожие на осколки нефритового льда глаза скользнули по моей растрепанной фигуре. Галстук ослаблен, пиджака нет. Волосы взлохмачены после того, как я в отчаянии зарывался по ним пальцами. Такого неопрятного вида у меня не бывало со времен чертовой половой зрелости, но плевать. Меня волновало только одно — нужно увидеть Стеллу. Я не уйду, пока ее не увижу. Я глянул на Алекса, который смотрел на меня со скучающим видом. Ему плевать на чужие драмы, если только они не касаются Авы. Но он знал, насколько я упрям. Я не шутил. «Я буду ночевать в чертовом коридоре, пока не поговорю со Стеллой. Мне просто нужно объяснить. Она поймет. Обязательно». Алекс бросил взгляд на Аву, которая покачала головой. «Ни за что». «Ты слышал, что он сделал? Он...» Она осеклась, очевидно поняв, что проговорилась. Подтверждение, что Стелла там, разожгло мое пламя. «Стелла!» — закричал я. В груди поселилось отчаяние и нечто более тяжелое, более чуждое — страх. Не страх за Стеллу, а страх, что я могу ее не увидеть и потерять навсегда. «Просто позволь поговорить с тобой!» Я даже не знал, слышит ли она меня, но должен был попытаться. «Я...» «Уходи! Прочь!» Ава толкнула меня в грудь. Для кого-то такого маленького она оказалась удивительно сильной. «Она не хочет тебя видеть!» «Ребята, все в порядке». Мы все замерли при звуке голоса Стеллы. Я устремился взглядом за плечо Алекса и увидел ее. Она стояла посреди гостиной с бледным лицом. Она не смотрела на меня, когда говорила с Авой. «Впустите его». «Но, Стелл, вдруг он... Я просто хочу с этим покончить», — сказала Стелла. «Он ничего не сделает, если вы будете рядом». Копье боли пронзило мне сердце. «Я бы никогда не причинил тебе вреда!» Она не обратила на меня внимания. Ава отпустила дверную ручку и с явной неохотой отошла в сторону. Я бросился внутрь и последовал за Стеллой вглубь квартиры, игнорируя их с Алексом предупреждающие взгляды. Она ушла вперед, но я легко догнал ее, и мы пришли, видимо, в ее комнату. Ее сумка стояла на полу рядом с единорогом, а ее одежда лежала на кровати. У меня внутри все сжалось. Этого здесь быть не должно. Ее место рядом со мной, в моем доме, а не в чертовой гостевой комнате ее подруги. Стелла закрыла дверь и, наконец, повернулась ко мне. Теперь, оказавшись ближе, я увидел красноту вокруг ее глаз и возле носа. Мысль, что я виновен в ее слезах, мучительно сжала сердце. «Стелла, не надо». Она обхватила руками талию. «Я просто хочу знать одну вещь. Ты преследователь?» На последнем слове ее голос дрогнул. И я побледнел. «Нет». Я совершил немало сомнительных и откровенно ужасных поступков, но никогда не стал бы так ее пугать. «Тогда зачем тебе досье на меня?» У нее дрожал подбородок. «Мы встречались в прошлом году, но этим фотографиям много лет. Информация обо мне, моих друзьях, моей семье. Зачем ты копал так глубоко?» Кольцо с бирюзой лежало в кармане тяжелым грузом, символ хранимых секретов и сказанной лжи. «Потому что я впервые увидел тебя не в тот день, когда ты подписала договор об аренде в «Мираже», — сказал я, — а 5 лет назад». От изумления Стелла приоткрыла рот. Правда всплывала по крупицам после долгих лет секретов. «Я сидел в уличном кафе в Хейзелбурге. Ты проходила мимо, когда кто-то выхватил твою сумочку и побежал. Меня не волновала такая мелкая кража, но я был достаточно заинтригован, чтобы остаться и понаблюдать, как развернется сцена. Я помню тот день», — тихо сказала Стелла. «Это был мой выпускной год в колледже. Я возвращалась домой с лекции». Я кивнул. Прохожий поймал ребенка, приехала полиция, и все должно было закончиться. Но когда ты узнала, что он украл кошелек, потому что ему нужны деньги на еду, то отдала ему все свои наличные и не стала выдвигать обвинения. «Вы уверены?» Полицейский посмотрел на брюнетку, словно не верил своим ушам. «Вы хотите дать ему денег?» «Да». Она глянула на угрюмого подростка, он посмотрел на нее в ответ, и я заметил крошечный проблеск надежды в его глазах. «Деньги нужны ему больше, чем мне. Он пытался вас обокрасть». Похоже, офицер был сбит с толку так же, как я. Я прислонился к соседнему зданию и уткнулся в телефон, но все мое внимание было сосредоточено на происходящем в нескольких метрах от меня. Я не знал, что заставило меня остаться после поимки парня, но был рад, что это случилось. Я скучал весь день, но это было интересно. «Да, знаю», — терпеливо ответила брюнетка. «Но он всего лишь ребенок, и ему нужны деньги. Отпустите его». Офицер покачал головой. «Это ваши деньги». Пока он закрывал дело, я зачарованно рассматривал брюнетку. Я слышал, как она назвала свое имя, когда приехала полиция — Стелла Алонсо. На вид ей было немного за 20, Вьющиеся темные волосы, зеленые глаза и быстрая теплая улыбка. Она была великолепна. Но меня поразило не это. Меня поразила мягкость в ее словах, абсурдность ее действий, непоколебимый оптимизм во взгляде даже при попытке ограбления средь бела дня, который должен был поколебать ее веру в человечество. Ее реакция оказалась совсем не такой, как я ожидал. Если что-то и вызывало мой интерес, так это люди, действующие вопреки моим ожиданиям. На моих губах впервые за день заиграла улыбка. Наконец офицер ушел, сделав подростку строгий выговор. Парень молчал, будто хотел что-то сказать, но, видимо, передумал, потому что вскоре он убежал, не сказав ни слова, даже не поблагодарив. Стелла не казалась разочарованной. Она просто повесила сумку на плечо и ушла, как ни в чем не бывало. Но что-то соскользнуло с ее руки. Я не окликнул ее, чтобы сообщить о пропаже предмета. Вместо этого я подождал, пока она исчезнет за углом, подошел и поднял бирюзовое кольцо. Я вытащил кольцо из кармана. Обычно теплый камень казался ледяным. Стелла посмотрела на него и сделала резкий вдох. «Мое кольцо! Оно постоянно спадало, потому что велико, я думала...» Ее глаза снова встретились с моими. «Оно было у тебя все это время?» Я тяжело сглотнул. «Оно напомнило мне о тебе. Я сохранил его как символ ее доброты, напоминание, что среди смерти и хаоса где-то в мире существует свет. В некоторые дни этот свет был единственным, что сохраняло мою душу. Ты очаровала меня, — сказал я. Ты стала тайной, загадкой, которую я не мог разгадать. Я не понимал, как кто-то может быть... настолько хорошим, чтобы сделать то, что сделала ты. Поэтому я исследовал твое прошлое. Я не мог прочитать выражение лица Стеллы, но она ничего не сказала, и я продолжил. Все началось с базовой информации, но постепенно набирало обороты, пока не превратилось в то, что ты видела. Чем больше я узнавал о тебе, тем больше хотелось узнать. Не хотелось, требовалось. Она была живым противоречием и поглотила мои мысли, как никто и ничто ни до, ни после. Модный блогер, часами собирающий идеальный наряд, и волонтер, который посвящает свободное время уборке мусора в парках. Звезда соцсетей, прикованная к телефону, но всегда готовая поддержать друзей. Интроверт, проводящий жизнь на публике в интернете. Покой и хаос, тишина и буря. Покой для моего хаоса, тишина для моей бури. Я был одержим Стеллой Алонсо уже 5 лет и не мог заставить себя об этом пожалеть. «Как долго это продолжалось?» — наконец спросила Стелла слабым голосом. Мои пальцы сомкнулись вокруг кольца. «Почти год». «Год». Она побледнела еще сильнее. «Ты преследовал меня целый год?» «Я не преследовал тебя, я...» Чувство вины и разочарования сжали сердце. «Кроме справочной информации, все, что я узнал, было в открытом доступе». Сомнительное оправдание. Я не преследовал ее физически, но использовал все свои возможности, чтобы копаться в ее жизни. Ничто и никто вокруг нее не стало исключением. Это не было преследованием в привычном смысле, но тем не менее я пересек массу границ. Я остановился, когда понял, насколько привязался. Уже тогда я понял, что Стелла — опасный отвлекающий фактор, и меня возмутило ее влияние. Оно в равной степени поражало и пугало. Потом я остановился. Я не стал копать глубже и знал только то, что ты разместила в интернете сама. Я понятия не имел о твоем преследователе, Гринфилде, или о других вещах, о которых ты не рассказывала публично. Мне требовалась вся сила воли, чтобы держаться подальше физически, но как я ни старался забыть ее, у меня не получалось. Я не сказал ей ни слова, но она занимала мои мысли на протяжении многих лет. А потом, по счастливой случайности, ее лучшая подруга влюбилась в Риса, который направил Стеллу в мой дом. Это не отменяет факта, что ты обманывал меня все это время. Стелла сильнее обхватила себя руками за талию. Ты заставил меня поверить, что мы никогда раньше не встречались, потому что мы не встречались. Мне не следовало тебя обманывать, но я не могу изменить прошлое. Если бы я рассказал тебе, ты бы ушла. Я так долго желал ее, и когда, наконец, добился близости, не мог рисковать отношениями. «Я уничтожу бумаги», — отчаянно сказал я, когда Стелла промолчала. «Я никогда не загляну туда снова, и мы сможем двигаться дальше». Каждое слово царапало в груди. Ее невеселый смех обжигал внутри. «Мы не сможем двигаться дальше». Раздражение нарастало. Я не привык к подобным чувствам, и мне было труднее обычного подобрать нужные слова. «Черт подери, почему нет?» Как она не понимала? Почему я не мог донести до нее, насколько изменился за те месяцы, что мы были вместе? Что стал другим человеком по сравнению с тем, кто собирал те папки? «Потому что это вторжение в частную жизнь!» — закричала она. По ее щекам текли слезы. «У тебя не было позволения копаться в моей жизни. Но у нас так было всегда, верно? Ты знаешь обо мне все, а я тебе ничего. Ты хочешь читать окружающих как открытую книгу, а свою держишь закрытой. Я думала, ты внимательный и проницательный, раз знаешь обо мне все эти вещи. Моя любимая еда, мои любимые цветы. Но у тебя просто было дурацкое досье. Все настолько легко, да? Просто открыть папку и посмотреть, какой информацией воспользоваться, чтобы я в тебя влюбилась». Глаза странным образом защипало. «Я не заглядывал туда несколько лет, клянусь. Ты такой же, как мой преследователь!» Дыхание Стеллы сбилось. «Нет, даже хуже. По крайней мере, он не заставил меня влюбиться в ложь!» Ее слова пронзили мое сердце, словно нож. «Я бы никогда не причинил тебе вреда!» — повторил я. «Уже причинил!» Нож вонзился сильнее. «Я тебе доверяла!» — прошептала она. «Доверяла, хотя едва знала. Думаю, я виновата сама». Ее горький смех заставил меня содрогнуться. «Ты рассказал мне о семье, но теперь я даже не знаю, правдива ли эта история. Это тоже ложь? Я понятия не имею, кто ты и на что способен. Твои мечты, твои страхи». «Моя мечта — быть с тобой, а мой величайший страх», — сказал я низким, дрожащим от эмоций голосом, — «потерять тебя». Ее тело сотряс легкий всхлип. От этого звука у меня сжалось сердце. Просто невыносимо быть причиной ее слез. В глубине души я знал, что не заслужил прощения, но это не помешало инстинктивно потянуться к ней и захотеть утешить. Она отпрянула, прежде чем я успел прикоснуться. «Не трогай меня!» Она оживила меня тремя словами. «Я тебя люблю!» И убила таким же количеством. «Не трогай меня!» Каждый слог отточенным лезвием пронзил мое уже разбитое сердце, не оставив ничего, кроме осколков. «Я не могу», — сказала она. Ее глаза блестели от слез. «Завтра я заберу из твоей квартиры остальные вещи». По венам расползлась паника. Я не мог потерять ее. Потерять вот так. Я схватился за последнюю оставшуюся соломинку. «Это небезопасно. Твой преследователь никуда не делся». Стелла стиснула зубы. «Брок может остаться. Но не более. Мне нужно пространство. Я не могу сейчас думать, мне просто нужно...» Она судорожно вздохнула. «Нужно, чтобы ты ушел». Я ломал кости. Получал пули. Заблудился в пустыне на несколько дней, и солнце сжигало мне кожу. Ничто не причиняло мне такой боли. «Не надо». Мой голос надломился. «Бабочка, прошу». Я никогда никого ни о чем не просил. Никогда умерли родители. Никогда мне понадобился стартовый капитал для компании. Никогда я столкнулся с неминуемой смертью от рук разъяренного командира. Но сейчас я бы с радостью опустился на чертово колени и начал бы умолять, если бы это значило, что Стелла останется со мной. «Я хочу, чтобы ты перестал за мной следить». Она продолжала, будто я ничего не говорил. «Через Брока, Алекса, Аву или кого-то еще. Через мой блог или социальные сети. Я знаю, ты можешь, если захочешь, но я прошу». Последнее слово сорвалось из-за непролитых слез. «Оставь меня в покое, Кристиан!» Все стихло. Не считая мучительных звуков нашего дыхания. Я утонул. Утопал в эмоциях, которых прежде никогда не испытывал. В темных водах, которые наполняли легкие и не пускали на поверхность. Паника, стыд, сожаление. «Хочешь узнать еще один секрет, Стелла?» Мой огрубевший голос стал неузнаваемым. «Я не могу тебе отказать. Не в важных вопросах. Но я... всегда буду рядом, если тебе понадоблюсь. Неважно, насколько мы окажемся далеко и через сколько времени, мне все равно, будем ли мы на разных континентах и сколько пройдет лет, 5 или 50. Я хочу, чтобы ты никогда не чувствовала себя одинокой, потому что это не так. У тебя всегда буду я». Мне жгло глаза, когда горло оцарапало последняя, величайшая истина. «Я тебя люблю. Так чертовски сильно». Я думал, произносить эти слова в первый раз покажется странным. Но нет. Казалось, они ждали своего часа все эти годы и, наконец, нашли ее. Стелла зажмурилась. С ее губ сорвался всхлип, но больше она никак не ответила на признание. Я не ждал ничего другого, но меня скрутила агония. Я позволил себе посмотреть на нее в последний раз, а потом вышел и закрыл за собой дверь. Больше сказать было нечего. Я покинул квартиру, игнорируя любопытные взгляды Алекса и Авы. Все тело онемело. Осколки моего сердца остались разбросаны по всей ее комнате, а разум бесконечно прокручивал ее слезы. Даже кровь, казалось, исчезла из вен, оставив лишь холодную пустоту. Я вынул все части, принадлежавшие ей, и от меня не осталось ничего. Оставь меня в покое, Кристиан. Уход противоречил всем моим инстинктам. Каждая молекула тела требовала остаться и бороться за нее, умолять и умолять, пока она не простит. но я уже перешел с ней слишком много границ и не мог перейти еще одну. Она прямо попросила меня этого не делать. Я говорил чистую правду. Я был готов исполнить любое желание Стеллы, даже если это меня убьет».